крысиная голова, бычья шея. Принцип «крысиная голова, бычья шея» означает, что в ходе поединка обе стороны часто увлекаются второстепенными деталями и приводят свой дух в замешательство. Но мы всегда должны мыслить о пути стратегии как о крысиной голове и бычьей шее. Увлекаясь деталями, мы должны уметь превратиться в большой дух, меняя малое на большое. Это один из основных принципов стратегии. Нужно, чтобы воин следовал ему в повседневной жизни. Вы не должны отступать от него ни в крупномасштабной стратегии, ни в поединке один на один.